Глава 68. Отец года. 2021 год. Близнецы Шивон. Одной из причин, по которым Маск был отрешен на Дне Благодарения в 2021 году или просто решил, что лучше займется соплами и клапанами двигателя «Раптор», было то, что недели ранее он стал отцом еще двух детей — мальчика и девочки. Близнецы родились у ясноглазой Шивон Зилис, инвесторов ИИ, которую Маск в 2015 году нанял в OpenAI и которая впоследствии заняла должность операционного директора Neuralink. Она стала Маску очень близким другом и интеллектуальным компаньоном и периодически играла с ним в компьютерные игры. «Это одна из важнейших дружеских связей в моей жизни, и другие в сравнении с ней меркнут», — говорит она. «Вскоре после нашего знакомства с ним я сказала: надеюсь, мы теперь друзья на всю жизнь». Зилис жила в Кремниевой долине и работала в офисе Neuralink во Фримонте, но вскоре после Маска переехала в Остин и вошла в его сплоченный ближний круг. Граймс считал ее подругой и периодически пыталась устроить ей свидание. Осенью 2020 года Зилис, как и верный помощник Маска в SpaceX, энергичный Марк Джанкоса, была в числе гостей на небольшой вечеринке, которую Маск и Граймс устроили на Хэллоуин, свой любимый праздник. Граймс и Зилис соотносились с разными гранями личности Маска. Граймс бойкая и веселая, но при этом вспыльчивая. Она частенько ссорилась с Маском и разделяла его любовь ко всевозможным драмам. Зилис, напротив, говорит: «За 6 лет мы с Илоном ни разу не поссорились, ни разу не поспорили». Такое мало кто может сказать. Они беседуют друг с другом негромко, в интеллектуальном ключе. Зилис решила, что не хочет выходить замуж. Но она признает, что ей ужасно хотелось стать матерью. Ее материнские инстинкты подпитывались и проповедями Маска о том, как важно, чтобы у человека было много детей. Он боялся, что снижение рождаемости угрожает долгосрочному выживанию человеческого сознания. Люди вдохнут новую жизнь в идею, что воспитание детей — своего рода долг перед обществом, сказал он в интервью в 2014 году. Иначе цивилизация просто умрет. Его верная сестра Тоска, которая стала успешным продюсером романтических кинофильмов и жила в Атланте, никогда не была замужем. Илон убедил ее обзавестись детьми, и когда она согласилась, помог найти подходящую клинику, выбрать анонимного донора спермы и оплатить процедуру. Он правда хочет, чтобы умные люди рожали детей, поэтому он подтолкнул к этому и меня, говорит Зилис. Когда она решила, что готова завести ребенка, он вызвался стать донором спермы, чтобы передать свои гены ее детям. Ей понравилась эта идея. «На мой взгляд, чертовски просто сделать выбор между анонимным донором и человеком, которым восхищаешься больше всех», — говорит она. «Я даже не знаю, какие еще гены я могла бы предпочесть для своих детей». Был и другой плюс. Казалось, он будет этому очень рад. Их близнецы были зачаты с помощью процедуры искусственного оплодотворения. Поскольку Neuralink — частная компания, неясно, как в этом случае работает правило об отношениях с коллегами. В то время подобный вопрос даже не возникал, поскольку Зилис никому не говорила, кто биологический отец ее детей. Однажды в октябре она повела Маска и других руководителей Neuralink на экскурсию по новому зданию, которое компания подготавливала в Остине. Офис и лаборатория Neuralink расположились в бывшем торговом комплексе неподалеку от гигафабрики Tesla в Техасе. А рядом построили несколько сараев, где планировалось разместить свиней и овец, задействованных в опытах по вживлению чипов. Зилис была, очевидно, беременна близнецами, но никто из присутствующих не знал, что их отец — Маск. Позже я спросил, не испытывала ли она из-за этого неловкость. «Нет», — ответила она, — «я была в восторге от того, что скоро стану матерью». На финальных стадиях беременности у Зилис возникли сложности, и ее положили в больницу. Близнецы родились на 7 недель раньше срока, но были здоровы. Маска записали в качестве отца в их свидетельстве о рождении, но дети, мальчик Страйдер Секхар Сириус и девочка Азур Астра Алиса, получили фамилию матери. Зилис полагала, что Маск не будет активно участвовать в их жизни. «Я думала, что он возьмет на себя роль крестного отца», — говорит она. Ведь дел у него было не в проворот. Но в итоге Маск стал проводить с близнецами много времени и установил с ними тесную связь, хотя и оставался, по своему обыкновению, эмоционально отстраненным. По крайней мере, раз в неделю он ночевал у Зилис, кормил детей и сидел с ними на полу, проводя вечерние совещания о Raptor, Starship и Autopilot. От природы он был не так ласков, как обычный отец. Он просто не способен на некоторые вещи, потому что у него другая эмоциональная прошивка, говорит Зилис. Но когда он приходит, они радуются и не сводят с него глаз, отчего и ему становится радостно. Малышка Уай. Хотя между ними не все было гладко, Граймс и Маску так нравилось вместе воспитывать Экса, что они решили завести еще одного ребенка. «Мне ужасно хотелось, чтобы у него родилась дочь», — говорит Граймс. Поскольку первая беременность далась ей нелегко, а худоба делала ее предрасположенной ко всевозможным осложнениям, они решили, что лучше будет воспользоваться услугами суррогатной матери. В результате возникла невероятно странная и потенциально неловкая ситуация, достойная средневекового французского фарса. Когда в ходе беременности Зилис возникли осложнения, и она попала в больницу Остина, в той же больнице оказалась и суррогатная мать, которая вынашивала девочку, тайно зачатую Маском и Граймс с помощью процедуры искусственного оплодотворения. Поскольку беременность суррогатной матери протекала тяжело, Граймс была в больнице вместе с ней. Она не знала, что в одной из соседних палат лежит Зилис, и не знала, что Зилис беременна от Маска. Пожалуй, не стоит удивляться, что Маск решил сразу после Дня Благодарения улететь на Запад и заняться более простыми вопросами из сферы ракетостроения. Дочь Маска и Граймс родилась в декабре, всего через несколько недель после близнецов, которые приходились ей единокровными братом и сестрой. Родители принялись выбирать ей имена, и этот процесс затянулся надолго. Сначала они назвали ее Сейлор Марс в честь одной из героинь манги «Сейлор Мун», где рассказывается о девушках-воительницах, защищающих от зла нашу Солнечную систему. Имя было необычным, но оказалось вполне подходящим для ребенка, которому, возможно, суждено однажды отправиться на Марс. К апрелю они решили, что их дочери нужно не такое серьезное, да, имя, поскольку, как сказала Граймс, она искристая и веселая, как маленький тролль. Они остановились на варианте «Экзо Дарк Сайдерил». Но в начале 2023 года задумались, не сменить ли его на Андромеда Синтезис Стори Маск. Для простоты они в основном называли ее просто «Y», а порой и «Y», делая вопросительный знак частью имени. Илон всегда говорит, что нужно сначала понять, в чем состоит вопрос, ведь только после этого мы сможем получить ответы о Вселенной, поясняет Граймс, имея в виду аксиому «Из автостопом по галактике». Приехав из больницы вместе с Уай, Маск и Граймс познакомили ее с Эксом. К ним в гости пришла Кристиана Маск и другие родственники, и все играли на полу, как обычная семья. Маск ни словом не обмолвился, что у них с Шивон только что родились близнецы. Поиграв со всеми час и быстро поужинав, он взял Экса, сел в свой самолет и полетел в Нью-Йорк. Там он посетил организованную журналом «Тайм» церемонию, на которой его назвали «Человеком года», и Экс весь вечер сидел у него на коленях. Звание «Человека года» стало венцом его популярности. В 2021 году он стал самым богатым человеком в мире. SpaceX стала первой частной компанией, отправившей на орбиту гражданский экипаж. А рыночная стоимость Tesla, компании, которая совершила революцию и повела мир за собой в эпоху электрических автомобилей, достигла триллиона долларов. Мало кто может сравниться с Маском по влиянию, которое он оказывает на жизнь на Земле, а потенциально и на жизнь за пределами Земли, написал редактор Time Эд Фельзенталь. Газета Financial Times тоже назвала Маска «Человеком года», отметив, Маск претендует на звание главного новатора из всех предпринимателей своего поколения. В интервью газете Маск подчеркнул, какие цели стоят перед его компаниями. «Я просто пытаюсь отправить людей на Марс и обеспечить свободу информации со Starlink, ускорить устойчивое технологическое развитие и освободить людей от унылой необходимости водить машину с Тесла», — сказал он. «Несомненно, есть вероятность, что дорога в ад в некоторой степени выложена благими намерениями, но в основном все же дурными».